Глава 5. Искатели Криобала гадали, что с ними сделают. Миктик, Плацента, Джидана, Дрикозиус и Имрата стояли в окружении прихвостней среди прочих пленников Бельзидора и ждали, когда тот обратит на них внимание. «Нам нужно наброситься на них разом», — сказала Титанида. «Я раскидаю их, а вы бегите». «Усмири свой пыл, дочь моя. Мысли благоразумно», — тихо ответил жрец. «Бесславно сложить головы мы всегда успеем». «Но мы уже пробовали сбежать», — брюзгливо напомнил Джидана. «Успех был поразительным». После битвы Бельзидора и Антикатиста они действительно попробовали дать дёру. Сотканное из чистой тьмы чудовище забрало все криобалы, больше их тут ничто не удерживало. Даже Имрата это неохотно признала. Но покинуть цитадель зла не удалось. Бельзидор погиб, но его приспешники остались в добром здравии. Управляющий лично преградил искателям криобала путь и вежливо сообщил, что им бы желательно еще задержаться здесь на какое-то время. И это не просьба. Имрата попыталась отшвырнуть этого человека с как будто наклеенными усиками, но в отличие от Бельзидора, тот не дал ей красивого поединка. Просто хлопнул в ладоши и всех пятерых перенесло в камеры. В те самые камеры, откуда их с таким трудом освободил Плацента. Только уже полностью отремонтированные. С заново наложенным замком в женской камере и подчиненными прутьями в мужской. А на следующий день их вытащили и пригнали обратно в тронный зал. Тот уже почти полностью привели в порядок, вдоль стен вновь толпились прихвостни всех видов, а на железном колючем троне восседал темный властелин. Опять живой и здоровый. Был он разве что сейчас не в доспехах, а в черном костюме из толстой замши. Добрых 9 локтей ростом, с чеканным лицом цвета старой бронзы и чернильно-черной копной волос. Лорд Бельзидор восседал перед мольбертом и писал картину. Жуткий, зловещий, но по-своему красивый пейзаж, панораму Бриара Гена. «Как вам моя работа, лорд Гвифнюр?» — спросил он, оценивающе склонив голову. «Изумительно, властелин!» — с подчеркнутым подобострастием произнес тощий крысолют. «Восхитительно! Вы непревзойденный талант! Художники всего мира! Сущие ничтожества в сравнении с вами!» «В таком случае я жертвую эту картину на благотворительность!» — снял холст с мольберта Бельзидор. «Продайте ее с аукциона в Ридалено, Торо или другом городе, знающим толк в живописи». «Потом выкрасть обратно?» — ухмыльнулся Гвифнюр. «Разумеется, не мне вас учить». «И продать снова?» «Да, но уже в другом городе». «Другие ценности тоже красть?» «Само собой. Мою картину будут покупать тонкие ценители. У них наверняка найдутся и другие прекрасные полотна. В последнее время моя картинная галерея прискорбно перестала обогащаться. Поручаю это исправить». «Повинуюсь, мой властелин», — склонился приспешник, едва не касаясь пола длинными резцами. «А на какую именно благотворительность жертвовать вырученные деньги?» «Все вам в карман, лорд Гвифнюр. Вы же сирота, кажется». Передав этому приспешнику картину, лорд Бельзидор также стремительно разобрался с еще несколькими мелкими делами. Распорядился натравить выверн и хищных ящеров на Мертанию, небольшую страну по соседству с Империей Зла. Приказал устроить дождь из кальмаров в нескольких случайно выбранных королевствах, а приспешнику в белоснежном смокинге приказал отправиться в Империю Гранд-Пайр и массово осквернить там лестницы и лифты. «А теперь перейдем к более важным вопросам», — поднялся с трона Бельзидор. «Господин управляющий, вы что-то хотели мне сказать?» «О да, властелин», — преподнес ему странный черный предмет управляющий. «Спешу обрадовать. Вас снова признали лучшим злодеем года в 141-й раз». «О, как это лестно!» — торжествующе ухмыльнулся Бельзидор. «Передайте членам жюри мою признательность и выпустите из темниц их родных». Прихвостни восхищенно захлопали. Темный властелин раскланялся на все четыре стороны, грохнул об пол черным посохом, откашлялся. «Постойте, властелин!» — воскликнул управляющий. «Вы забыли надеть плащ. Нельзя выступать без плаща». «Ух ты!» — спохватился Бельзидор. «Благодарю, господин управляющий. Я чуть было не осрамился». Действительно, старый его плащ был уничтожен в битве с Антикатиста. А настоящий злодейский плащ — это очень важно. Он должен красиво развиваться, должен внушать ужас, должен быть мягким, но вместе с тем прочным. И черным. Радикальный черный цвет. Это очень важно. Черные плащи – одно из главных изделий текстильной промышленности. Плох тот портной империи зла, что не умеет шить такие. Бельзидору поднесли самый лучший. Он запахнулся в него, снова откашлялся и принялся петь. Зал наполнился, как будто раскатами грома. Гулкий, зычный голос темного властелина разносился так далеко, что вороны взлетели с крыш. Управляющий аккомпанировал ему на огромном черном органе, которого вроде бы еще только что в зале не было, а теперь вот появился откуда-то. «Я во мраке ночи насылаю кошмары, легионы злодеев повсюду я шлю, не получит пощады ни юный, ни старый. Причинять людям горе я очень люблю, ненавижу всей душой я эльфов и людей, уничтожить их хочу, очистить мир скорей. Пусть он будет гол и пустыден, пусть проклинают все мое имя. Взвейся, нечисть, что мне подвластна, смерть всех настигнет, и это прекрасно. Гремит война, планету потрясая, зловещий мрак окутал города. Герои тщетно этот мир спасают, я буду сеять ужасы всегда. Прихвостни раскачивались в такт, притопывали, щелкали зубами и хором подпевали. «Он могуч, велик, прекрасен, злобен и непобедим. Он всегда от крови красен, наш любимый властелин». «Что происходит?» — растерянно спросила Имрата. «Тсс!» — шикнул на нее Дрекозиус. Но было уже поздно. Несколько прихвостней придвинулись к искателям Криобала и с явной угрозой пропели. Трепещи, дрожи и слушай, Бельзидор уже идет. Плоть пожрет, поглотит души и на части всех порвет. Управляющий в последний раз опустил руки на клавиши, орган создал последний зловещий звук, и Бельзидор громогласно расхохотался. Смех темного властелина наполнил тронный зал, выплюснулся наружу, разнесся над всем Бриарогеном. Прихвостни бешено захлопали, заулюлюкали, преданно взирая на Бельзидора. «Я даже не знаю, что сказать», — безучастно произнесла Джидана. «Что это было?» «Всего лишь злодейская песня нашего властелина», произнес управляющий, каким-то образом оказавшийся у нее за спиной. «Он сочинил ее сегодня утром». «И часто он их сочиняет?» «Регулярно. Наш властелин постоянно в творческом поиске». «А зачем это вообще?» «Как это зачем?» — поразился управляющий. «Если ты злодей, необходимо время от времени исполнять злодейские песни. Это очень важно». «А если тролль на ухо наступил?» — полюбопытствовала волшебница. «Если петь не умеешь». «Боюсь, в таком случае вам никогда не стать подлинным злодеем», — покачал головой управляющий. «Вульгарные злодейства вы творить сможете, конечно, но в них не будет стиля, не будет души. Это уровень обычных мелких прихвостней, но никак не приспешников. И уж тем более не темного властелина». Объяснив это, управляющий предложил искателям Криобала предстать перед Бельзидором. Точнее, их подтолкнули к трону 5 огров со зверскими рожами. Заминка возникла только с Имратой, которая оказалась сильнее. Поэтому ее огр просто вежливо попросил девушку не создавать проблем. Усевшийся обратно на трон Бельзидор смерил их пристальным взглядом. Трясущийся от мелкой злобы плацента притаился за широкой спиной Мектига. Туда же отступила Джидана, а где-то еще дальше пытался спрятать свои телеса Дрекозиус. Имрата, которая все еще дискутировала со своим огром, немного приотстала. Так что в итоге Бельзидор оказался один на один с Мектигом. Дармак выдержал его взгляд без труда. Могучий Хирдман не умел бояться врага, облеченного в плоть, и смотрел на темного властелина без тени страха, с одной только холодной яростью. «Бельзидор! Мектиг ненавидел Бельзидора!» Рядом с троном возник управляющий. Темный властелин повернулся к нему и дружелюбно попросил. «Господин управляющий, представьте мне моих гостей, пока их головы еще не отделены от тел». «Прекрасный набор, властелин», — любезно ответил управляющий. «Отлично слаженная команда героев, от души рекомендую. Вот этот, извольте видеть, Мектиг свирепый. 37 лет, Дармак родом из Свити Динара, когда-то был первым бойцом Тинглида. Покинул дом после убийства ярла Слетунга, с тех пор ведет жизнь охотника за головами. Берсерк, одержим духом Леминга. Беспощаден к врагам, но беззаветно предан друзьям. Предельно неразговорчив. Сивигист с уклоном к Энзирису. Любимое оружие – боевая секира. Одна сущность – самозатачивающийся клинок». Мектиг никак не прокомментировал данную ему характеристику. Только на лице его мелькнуло беспокойство. Он удивился, что в Империи Зла так много о нем известно. «А это, с вашего позволения, плацента», — продолжил представлять искателей Криобала управляющий. 36 лет, полугоблин, родом из Ордезии, профессиональный вор, сын вора-гоблина и опустившийся шлюхи, вырос на улице, щипачий домушник, немного подвержен клептомании, жаден, коварен, подл, жесток, страдает копролалией, эготеист. Любимое оружие – парные кинжалы или аналогичные короткие клинки. Одна сущность – бранный полиглот. «Накер иди и рыть материя!» – огрызнулся плацента, выглядывая из мектига. «Метрас Джидана Специал», — представил волшебницу управляющий. «34 года, человек стандартного типа, родом из Ордезии. Окончила клеверный ансамбль Институт Унионис, факультет великодушия. Лицензиат. Фамильяр, императорская белка. Считает себя неудачницей, инертно и лениво. Страдает эмоциональной глухотой. Кто-то тамка. Любимые заклинания, слияние сознаний, огненное дыхание, исцеляющий зверь, дублирование, царь зверей. Одна сущность – зеленое яблоко». «Худшая сущность из тех, что были в дарохранилище», – равнодушно произнесла Джидана, сотворив себе яблоко. «Отец Дрикозиус, урожденный магет Риарико», указал на жреца управляющий. 47 лет, человек стандартного типа, родом из Гран-Пайра. Жрец Космодана, закончил духовную семинарию в городе Ридолено. 30 лет от роду переехал в город Пайнг, что в Эрдезии, где вскоре получил должность ведама при епископе Суйме. На протяжении последних 17 лет разыскивает криобалы. Очень умен, красноречив, корыстен, лицемерен. Набожность отсутствует, хотя все же сивигист. Две сущности – спящий человек и неизвестного наименования». Дрикозиус издал чуть слышный вздох. Он сразу понял, конечно, что это за сущность у него неизвестного наименования – способность видеть во сне криобалы. Но он и понятия не имел, что это оказывается сущность. Хотя стоило бы догадаться. Интересно, откуда об этом знает управляющий Бельзидора? Откуда он вообще так много о них знает? Даже его дожреческое имя, которое Дрикозиус грешным делом уже сам с трудом припоминал. Их не допрашивали, не пытали, не психозрительствовали. Хотя это можно сделать и незаметно, ладно. «И юная Титанида Имрата Аэтернида, дочь некоронованного царя Титанов». «Про нее не нужно», — перебил Бельзидор. «Благодарю, господин управляющий. Что же до вас пятерых? Вы голодны, надеюсь?» «Нас ни разу не кормили», — сухо произнесла Джидана. «Мы ели только мои яблоки». «Они вкусные?» — осведомился Бельзидор. «Нет, очень кислые». «Рад это слышать. Я очень старался, чтобы вам не понравилось». «Мерзавец!» — шагнула вперед Имрата. «Ты смеешь?» Бельзидор вскинул ладонь, и Титанида словно врезалась в невидимую стену. От темного властелина изошла цепенящая волна, мысли сразу притихли, движения стали вялыми. «Обсудим наше разногласие позже», — сказал Бельзидор. «Сейчас я приглашаю вас разделить со мной обед». «Это огромная честь для всех нас», — елейным голоском произнес Дрикозиус. «Но будет ли мне позволено спросить, есть ли у нас выбор?» «Разумеется. Вы можете пойти на обед, а можете вернуться в темницу». «А там нас покормят?» — подал голос плацента. «Нет». «Я рыть, придется идти с тобой. А в сортир сначала можно? Я срать хочу». Обед у темного властелина — опыт, которым мало кто может похвастаться. Ни Мектик, ни плацента, ни Джидана, ни Дрикозиус никогда не думали, что однажды им доведется посидеть за этим столом. Среди злых волшебников, великих преступников, нечистых тварей, беглых тиранов и прочих приспешников лорда Бельзидора. Дрекозиус заметил тех, кого уже видел в вещих снах. Лорда Тысячезуба, леди Мур-Чи, лорда Золотую Бороду и только леди Хионы по понятным причинам не было. Имрата ни о чем подобном не думала и подавно. Проведя в глыбе колдовского льда несколько тысячелетий, она до недавнего времени знать не знала ни о каком темном властелине. Ее родной Парифат был совершенно иным местом, абсолютно не похожим на Парифат нынешний. Во главе стола восседал, понятное дело, сам лорд Бельзидор. По левую и правую руки две его жены, похищенные принцессы из великих империй. За спиной господина замер бессмертный управляющий, на коленях темный властелин держал важного белого кота. А большую часть остальных мест занимали бесчетные приспешники. Искатели Криобала разместили в самом дальнем конце, и чувствовали они себя не в своей тарелке. Рядом сидели еще два каких-то типа, явно не приспешники, тоже какие-то гости или пленники. Тут это почти одно и то же. «Танзен», — коротко представился один из них, — «магистр метаморфозиса». «Джидана Специал, лиценциат Уониса», — кивнула Джидана, кормя свою белку серебряными монетами. Ей подали их целую горсть на отдельной тарелочке. «Вы из Кустодиана?» «Что меня выдало?» — пристально посмотрел Танзен. «Взгляд, выражение лица, что-то в ауре. Не знаю», — неопределенно пожала плечами волшебница. «Просто, когда я вас увидела, то сразу подумала: агент Кустодиана». «Вы очень наблюдательны, мэтрес. Я видел вас там, в зале, когда наш хозяин сражался с антикатистом». «А я вас там не заметила, хотя и не вглядывалась». «Я выглядел иначе». «Ну да, метаморфозис же». С другой стороны, отец Дрекозиус расспрашивал брата Массена. Он, разумеется, сразу узнал солнечного монаха по багровой рясе и теперь осторожно выяснял, что тот делает. Санцегляд отвечал любезно, но уклончиво, не слишком распространяясь о своей миссии и уж подавно не упоминая о Пайдзе Нунция. Имрата сидела кислая, как лимон. Она неотрывно таращилась на Бельзидора, а тот словно ничего и не замечал. За обедом темный властелин был весел и дружелюбен, шутил с женами и приспешниками, да и вообще больше походил на главу большого счастливого семейства, чем на грозу всего Парифата. Подали первое — кристальной чистоты черепаховый суп. По обе стороны от блюда лежали приборы. Три разного размера ложки, столько же вилок, два ножа и тонкая серебряная заковырка. Джидана слышала, что ею положено есть моллюсков, но их пока на столе не появилось. Плацента ел суп с видом ценителя. У него почему-то была только одна ложка, остальные приборы куда-то пропали. «Хм», — с видом ценителя произнес он, почмоков. «Какой необычный сорт говна!» Сделав еще несколько глотков и сожрав все мясо, он вылил бульон во флягу, тут же свернув воронку из листа бумаги. Откуда он взял флягу и бумагу, знал только сам Плацента. «А бульон у тебя там не протухнет?» — спросила Джидана. «Ничего, настоится». «И ты будешь это есть? Ты совсем дура, что ли, Джиджи?» — сплюнул на пол Плацента. «Это фляга, из нее пьют». «А, ясно», — вернулась к супу Джидана. Суп нравился ей больше, чем плацента. Он оказался и в самом деле вкусным. На редкость даже вкусным. За обе щеки его уплетали почти все. Нос схватил только монах с повязкой на глазах. Но он санцегляд. Санцегляды всю жизнь блюдут строжайший пост. Об этом Джидана где-то слышала. «Превосходно!» — рёк Бельзидор своим особым голосом, который разносился гулким эхом «Мои комплименты повару, но, кажется, мой суп отравлен и недосолен». В гробовом молчании он тряхнул солонкой над тарелкой, потом поднес ее к глазам и молвил. «Соль тоже отравлена». Бельзидор спокойно продолжил есть, а приспешники спрятали глаза, склонившись над тарелками. Один из них, крохотный лысый старичок в пенсне, рассеянно царапал свой бокал бриллиантовым кольцом. «Мэтр, пожалуйста!» — поморщился Бельзидор. «Мне эти фужеры на свадьбу подарили». «Простите, властелин», — ответил приспешник, продолжая царапать. Подали второе — тушеное говяжье рагу с молодым картофелем и черносливом. Его плацента уже никуда не засовывал, просто смолотил и завертел носом в поисках добавки. Его ложка бесследно исчезла, и вместо нее он украл у Мектига вилку. Дармак все равно пользовался только одним прибором, и не очень умело. Потом принесли десерт, воздушную халву и фрукты. Полуобнаженные горничные разлили чай, управляющий заиграл на зловещем черном органе, который каким-то образом переместился из тронного зала в столовую. Искателям Криобала раздали анкетки, чтобы они описали свои впечатления от темницы цитадели зла. Там было полтора десятков пунктов. Питание, освещенность, жестокость тюремщиков, безнадежность, взламываемость, голодные муки и тому подобное. Дрекозиус любезно проставил везде низший балл, и только графа пытки получила оценку удовлетворительно. Пытать их не пытали. Скорее всего, просто не успели. Остальные искатели анкет заполнять не стали. Полуграмотный Мектик толком и не понял, что это такое. Плацента фыркнул, скомкал свою и бросил на пол. А Джидана удостоила ее одним лишь взглядом и продолжила есть халву. Она обожала сладости. «А как тебя зовут?» Подергали ее за подол. Волшебница повернулась и безразлично уставилась на девочку и мальчика лет 6-7. Детей Джидана терпеть не могла. И каких-то других просто отогнала бы. Но эти дети не просто дети. Это дети лорда Бельзидора. Они тоже сидели за столом со своими матерями, но им быстро прискучило, и они принялись путешествовать вокруг него, общаясь с приспешниками и отцовским котом. Тот с важным видом ел розовую мышь. А потом дело дошло до гостей пленников. И особенно детей Бельзидора заинтересовала Джидана, потому что у нее была белка. Они зачарованно смотрели, как зверек точит монеты. Грызет серебро, как ореховые скорлупки. «Она умеет плясать и петь?» — спросила девочка. «Умеет», — неохотно ответила Джидана. «Но не любит». «Почему?» «Просто». «А имя у нее есть?» «Нету». «Почему?» «А зачем оно ей?» «Ну а как ты к ней обращаешься?» «Никак, она фамильяр». «Милые дедушки, а как зовут вас самих?» Влез в разговор Дрекозиус. «Скажите нам с тетушкой Джиданой, сделайте такую милость». «Адезит», — сказал мальчик. «Дарина», — сказала девочка. «Ах, какие чудесные имена!» Расплылся в улыбке жрец. «Сразу видно, что вы замечательные дети. А кто ваши папочка и мамочка?» «Ты что-то к нам подлизываешься, жирный?» Хмыкнул мальчик. Он выглядел постарше девочки. «Сам прекрасно знаешь, чьи мы дети. Я ему скажу, он тебя паргоронскими псами затравит». Дрекозиус осекся и втянул голову в плечи. Маленький Адезит снова хмыкнул, с явным удовольствием стукнул жреца кулаком в плечо и убежал играть с сестрой. «Какие испорченные отроки!» — пробормотал Дрекозиус. «Те еще брык Азурата!» — скрипнул зубами плацента. «Особенно девочки! Она сгоблинила мои кукри! Марахта Виали, Табаэлли! Видели, видели? Они у нее на поясе висят!» «Стихни!» — произнес свое первое за день слово Мектик. «У твоей белки правда нет имени?» Фраза была необычно длинной для Дармага, и Джидана взглянула на него с удивлением. «Нету», — помедлив ответила она. «Некоторые дают имена своим фамильярам, а многие создают их из ручных животных, у которых имя было и до возвышения. Но вообще это не общепринято. Фамильяр — автономная часть меня самой и одновременно колдовской инструмент. Как дополнительная рука на четырех лапках. Они или волшебный жезл, покрытый шерстью. Ты же не даешь имен своим частям тела или оружию. Хотя ладно, с оружием плохой пример». Мектик угрюмо засопел. У него снова отобрали оружие. А без топора на поясе он чувствовал себя почти голым. Без верной секиры, которой он действительно так и не дал имени. Просто не успел придумать. Мектик угрюмо засопел. Джидана кисло скривилась. Плацента злобно ругнулся. И, глядя на это царство уныния, Дрикозиус тяжко вздохнул. «Дети мои, не сочтите за укор, не примите в обиду, но отчего вы всегда так мрачны и угрюмы?» — горестно вопросил он. «Не помню, чтобы хоть раз я видел на лице кого-то из вас самую обычную улыбку. Почему вы никогда не улыбаетесь?» «Улыбаться только тем людям, которым ты действительно рад? Хорошая профилактика лицемерия и мимических морщин», — ответила Джидана. «Но ты же вообще никогда не улыбаешься», — фыркнул Плацента. «Потому что среди вас нет людей, которым я действительно рада». «Что, даже я?» «Даже». Джидана осеклась, сообразив, кто ее спрашивает. «Лорд Бельзидор». Темный властелин подошел сзади и с живым интересом рассматривал искателей Криобала. Те притихли, не зная, чего от него ждать. «Мое почтение, лорд Бельзидор!» — слащаво улыбнулся Дрикозиус. «Примите, кстати, мое искреннее восхищение вашим полотном. Я и подумать не смел, что вы увлекаетесь живописью». «Всегда нужно оставлять немного времени для хобби», — кивнул жрецу темный властелин. «Где мы окажемся, если из нашей жизни исчезнет искусство?» «О, безусловно, безусловно!» — рассмеялся Дрикозиус, ощупывая Бельзидора колючим взглядом. «Так приятно видеть человека, открытого для творческих вияний!» «Человека?» — чуть склонил голову Бельзидор. «Ну что ж, надеюсь, вы сыты, потому что обед закончен, и нам с вами предстоит беседа со всеми семерыми».